«Ты че здесь делаешь?» – наконец, смог выдавить из себя Винчестер. «Мы приехали за тобой, Бобби Джон», – со счастливой улыбкой ответил другу Рон. «Почему ты не отвечал на письма? Я их тебе столько написал. Ты их хоть отправить не забыл? Я еще ни одного не успел получить. Странно, сову же посылал. Ладно, не суть, я приглашаю тебя к себе в гости, Бобби Джон. Поедешь? Ночью, ты хоть знаешь, как в это время суток двусмысленно звучит такое предложение? И почему именно ночью? Я думал, у тебя проблемы», — честно признался Уизли. «На письма не отвечаешь, сам ни слухом, ни духом. Волновался же за тебя. Что-то за меня сегодня все волнуются», — закатил глаза Бобби Джон. «Рон, а до утра подождать никак? Я еще сон не досмотрел». «Ой, да не ломайся ты как целка». Тут же из машины высунулась голова Фреда Уизли, старшего брата Рона. «Да, поехали». Следом за ней появилась голова Джорджа, брата-близнеца Фреда. «Мы втихую стырили у папы тачку, так что, чувак, только ночью. Решайся давай». «Ох, ну ладно, противные уговорили. Сейчас, только у бати разрешения спрошу», — ответил своим друзьям Винчестер, и тут же поспешил в соседнюю комнату, где как раз спал его отец. «Папуль», — тихим и ужасно милым голосочком пропел на ушко спящему родителю Бобби Джон, — «а можно я на недельку к своему другу Рону съезжу?» «Да, конечно», — сонным голосом ответил сыну Дин, — «только не дебоширь особой проституток не води, заметано. Лишь утром Дин Винчестер поймет, что отпустил своего сына неизвестно куда и неизвестно с кем, а телефон этот гад, как назло, дома оставил». «Да, все же нельзя отвечать на вопросы, частично находясь в состоянии сплю. И как это называть?» — встал перед братьями Уизли раком вопрос, заданный спалившей их проделки мамочкой. «Кто-то сейчас получит звездюли или незаконное похищение человека с разрешения его отца», — тут же дал название этой картине Бобби Джон. «Ах, Гарри, это ты», — тут же заключила в объятия мальчика, который выжил, миссис Уизли. «Я Бобби Джон», — вырвался из объятий женщины мальчик. «Гарри Поттер я только формально». «Ах, да, точно, Рон же говорил, что ты живешь под другим именем. Прости тетку, забылась». Тут же спохватилась полненькая рыжая волшебница. «А вы, молодые люди», — мгновенно переключилась на своих сыновей миссис Уизли, — «свое еще получите. Вот узнает отец». «Стащили машину, ушли посреди ночи. Вы хоть знаете, как я переживала? Вы же могли погибнуть. Отец из-за вас может потерять работу. Стыдно должно быть, молодые люди». Вдоволь накричавшись на сыновей, женщина вновь повернулась к юному гостю. «А ты не стесняйся, проходи в дом. Сейчас мы как раз будем завтракать». Миссис Уизли провела Бобби Джона на кухню, где уже сидела симпатичная рыжеволосая девочка. Увидев черноволосого мальчика со шрамом в виде молнии на лбу, она тут же вскочила со своего места и быстро убежала на второй этаж. «Это была моя дочь, Джинни», — немного запоздало представила свою дочь мама Рона. «Она у меня такая скромница. Она фанатеет от тебя», — прошептал на ухо Винчестеру Джордж. «Подожди, скоро она будет просить у тебя автограф. Фуцкьях, на меня уже фапают женщины». Поднял руки вверх, наподобие пикап-мастера, Бобби Джон. «Каникулы у Уизли ему понемногу начинали нравиться. Твои дети угнали твой автомобиль», — нажаловалась своему мужу миссис Уизли, едва тот вошел на кухню. «Они летали на нем. И как, успешно?» — тут же спросил у своих сыновей Артур. Но не успели ни Уизли-младшие, ни их мать сказать ни слова, как голос подал Бобби Джон. «В принципе, неплохо, но тачка держится на одном только честном слове. Летает она, конечно, с помощью магии, но все равно неплохо было бы заменить некоторые запчасти. И, да, на поворотах ее немного заносит, это тоже надо исправить». В комнате стояла гробовая тишина. Все были поражены такими познаниями маленького мальчика в области механики, а мистер Уизли уже знал, чем Бобби Джон будет заниматься всю эту неделю у него дома. Как он там говорил, запчасти сменить, исправить ситуацию с заносами на поворотах. Сейчас Гарри Поттер, который терпеть не может это свое имя, стоял в книжном магазине Флориш и Блоттс и всем своим видом показывал, что происходящее его, мягко говоря, раздражает. Какой-то местный Стас Михайлов распинался перед достопочтенной публикой, женская часть которой в наглую пускала на него слюни, а мужская сверлила его слегка злобным взглядом. Но когда мальчик собирался уже тихонечко смыться из этого концертного зала местного разлива, этот самый и чтец, и жнец, и на дуде и грец, будто назло, обратил на него внимание. «Это же Гарри Поттер!» — воскликнул златопуст Локонс. Какая встреча? Вы, должно быть, безумно рады тому, что встретились со мной. Не то слово, прошипел Бобби Джон. Настолько рад, что хочу провалиться сквозь землю или, в крайнем случае, улететь жить на Марс. Ха-ха, а ты шутник, засмеялся кумир миллионов. Ну-ка, улыбнись. Нас снимают на первую полосу, а затем в заголовках напишут. Гарри Поттер был удостоен чести сфотографироваться с самим Златопустом Локонсом. Уж лучше бы написали Гарри Поттер, который на самом деле Бобби Джон Винчестер, хочет умереть от запаха одеколона какого-то пидораса, пробубнил мальчик, быстренько вырвался из объятий Златопуста и вновь постарался незаметно ретироваться из магазина. Но и эта попытка не увенчалась успехом. Не успел Поттер прийти в магазин, как попал на первую полосу газеты. Услышал он надменный голосок Драко Малфоя. Не успел Поттер понять, что там пропищал папенькин сынок, как ему уже захотелось этому сыночку разбить нос. Огрызнулся в ответ Бобби Джон. «Ну-ну, не будьте так грубы», — обратился к брюнету высокий длинноволосый блондин, внешне ужасно похожий на Драко. «Мы же в общественном месте, мистер Поттер». «Я, Винчестер», — бросил незнакомцу мальчик. «А ты кто такой? Потлатый гей?» «Да, Драко был прав, когда говорил, что ты глупый и неотесанный грубиян», — скривил нос длинноволосый мужчина. «Я, Люциус Малфой, отец Драко. Увы, но сейчас мне не очень приятно знакомиться с вами, мистер Винчестер». «Аналогично», — фыркнул Бобби Джон и покинул книжный магазин. После его ухода во Флориши Блоксе произошло еще одно не менее важное событие, но, увы, пока что мальчика оно не касалось. «Пока. Что за фигня происходит?» Только и смог вымолвить Рон, когда ни он, ни Бобби Джон не смогли пройти сквозь стену, ведущую на платформу 9¾. «Походу, мы фейс-контроль не прошли», — почесал затылок Винчестер. «Наши рожи слишком упоротые, чтобы учиться в Хогвартсе». «Ты предлагаешь угнать папину машину, чтобы на ней улететь в школу?» — уточнил мальчик, который выжил. «Да», — кивнул головой Уизли. «Тебе что-то не нравится? Скажем так, я бы предпочел угнать тачку, чтобы съездить в квартал красных фонарей и снять проституток, но уж точно не для того, чтобы поехать в школу». «Слушай, Рон, может, нафиг этот Хогвартс, а? Лезь, в, машину, Бобби Джон, мы, летим, в, школу, печалька». «Скажи, Рон, ты не чувствуешь затылком западла?» — спросил у друга Бобби Джон, когда юные волшебники на летающей машине старались догнать Хогвартс-экспресс. «Кажется, за нами едет поезд», — испуганно прошептал Уизли. «Поздравь меня, Рон, подо мной сейчас валяется столько кирпичей, что твои родители смогут построить себе новый дом». Круто. А теперь... Ну молодец, разбил папину машину», — недовольно высказался рыжему мальчику Винчестер. «Это все из-за этой сумасшедшей Ивы», — указал на безумное дерево Рон. «Я тут ни при чем, а я говорил, дай я сяду за руль». «Нет же, самому захотелось порулить. У меня стаж вождения, 5 лет. Я бы точно не угробил машину, а теперь кому-то точно влетит. Поздравляю, Рон, тебе крышка». «Спасибо за поддержку, Бобби Джон. Всегда пожалуйста». Если и раньше этот предмет меня не особо радовал, то теперь я его вообще ненавижу. Да уж, я тоже не в восторге от того, что новый преподаватель защиты от темных искусств, Златопуст Локонс, согласился с Бобби Джоном Уизли, что нельзя было сказать о Гермионе, которая просто сверлила учителя влюбленным взглядом. «Итак, дети, сегодня вы вступите в бой с самыми ужасными существами на этой планете», — начал свой урок Златопуст Локонс. «У него есть ручные левиафаны», — удивился Винчестер. «Это что же получается, он не такой лох, как я считал, Пикси?» «А нет, все-таки лох. Сейчас я их выпущу, а вы попытаетесь их загнать в клетку обратно. В общем, удачи». И тут же весь класс заполонили маленькие синие твари с действующим на нервы писком. Они крушили все на своем пути, таскали учеников за волосы, носы, мантии. И длился бы этот аншлаг еще долго, если бы не сотрясший потолок и стены выстрел. Пикси тут же замерли. «А теперь делаем умные лица и лезем обратно в клетку», — суровым голосом приказал монстрикам Бобби Джон, угрожающе держа в руках ружье. Видя злющие и ничего хорошего не предвещающие глаза мальчика, синие человечки просто не могли сопротивляться. «Сочувствую, Рон», — сказали рыжеволосому парнишке Дин Томас и Симус Финниган, глядя на его сову, держащую в клюве какое-то письмо. «Тебе пришел громовещитель. Лучше открой», — посоветовал Уизли Невиллу Долгопупс, иначе хуже будет». Дрожащими руками Рон распечатал письмо, и в тот же миг весь главный зал заполнили дикие крики миссис Уизли. «Сумасшедший ребенок! Ты что натворил? Украл отцовский автомобиль? И как тебя вообще не исключили из школы? Ну, погоди, я до тебя еще доберусь. Зачем у тебя вообще голова на плечах, если ты ею не пользуешься? Вы ведь с Бобби Джоном могли погибнуть. Из-за тебя у отца на работе были проблемы. Заруби на носу. Еще одна подобная выходка, и мы забираем тебя из школы. Джинни, детка», — голос злой мамочки стал тише и добрее, — «поздравляю с поступлением в Гриффиндор. Мама и папа так гордятся тобой. Бобби Джон, спасибо, что пригласил своего отца к нам в гости. Он столько всего рассказал Артуру о машинах. Правда, он еще и все стены какими-то рисунками изрисовал. Вышлю тебе их фотографии отдельным письмом, расскажешь хоть, что они означают». Закончив свою тираду, говорящее письмо самоликвидировалось, а Рон сидел и смотрел на горстки пепла круглыми, как блюдца, глазами. Где-то через минуту прилетела другая сова и уронила перед Бобби Джоном конверт с фотографиями. «О, здорово», — усмехнулся Винчестер, разглядывая изображение рун. «Теперь, Рон, твой дом точно не атакуют ни ангелы, ни демоны, ни перевертыши. Самое худшее, что теперь может с вами случиться, это ты за рулем. Поздравляю. Итак, сегодня мы будем изучать мандрагору. Начало — урок травологии, профессор Стебль. Это сильнодействующее лекарство, которое так же полезно, как и опасно. Плач мандрагоры смертельно опасен для всех, кто его слышит. Растения, с которыми мы будем сегодня работать, совсем юные рассады, их плач пока не может убить, но их вопли часа на 4 вполне способны оглушить. Итак, надеваем наушники и плотно их прижимаем, чтобы ничего не слышать. А я сейчас достану его из земли. Приготовились. И, раз, в тот же момент из земли показался маленький, уродливый, обросший грязью и травой младенец, который и был корнями мандрагоры. Этот ужас истошно орал, но никто его не слышал, кроме Невилла Долгопупса, который через секунду упал на пол. Бобби Джону стало ужасно интересно, на что похож визг юной мандрагоры, и он чуть-чуть приподнял наушники. Крики были действительно омерзительны. Нормальный человек тут же бы свалился вслед за Невиллом, но Винчестер всего лишь пожал плечами и надел наушники обратно. Просто он однажды в детстве на огромной колонке уснул, а отец этого не заметил и включил на полную громкость АЦДЦ. После такого треша Бобби Джону уже никакая мандрагора была не страшна. «Меня зовут Колин Криви», — представился Бобби Джону первокурсник Гриффиндорец. «Я твой безумный фанат. Можно с тобой сфотографироваться?» «Ну конечно же», — довольно улыбнулся Винчестер, растягивая губки уточкой и, как только возможно, работая на камеру. Щелк, снимок сделан. «Ура, спасибо», — поблагодарил своего кумира Колин. «Я же теперь всем эту фотку покажу, и все мне будут завидовать, что я сфотографировался с самим Гарри Поттером. Итак, плюсы этой ситуации: меня любят люди. Минусы: я все еще Гарри Поттер. Малфой, ты новый ловец Слизерина?» — офигел сын охотника на нечисть, увидев нового члена команды по квиддичу из змеиного факультета. «Удивлен, и это не последний сюрприз», — с довольной миной проговорил Драко и продемонстрировал сборной Гриффиндора свою новую метлу. «Нимбус 2001», — воскликнул Рон, пришедший с Гермионой посмотреть на тренировку. «О, да», — во все 32 зуба улыбнулся капитан команды Слизерина. «Отец Малфоя всю команду обеспечил лучшими метлами этого года». «Как мило», — фыркнула Гермиона, — «но, в отличие от вас, никто в Гриффиндоре не покупал себе место. Всех игроков взяли за талант. Твоего мнения никто не спрашивал, вонючая, вшивая грязнокровка», — презрительно бросил Гриффиндор Драко. «Держи язык за зубами», — разозлился Рон, и тут же вытащил из внутреннего кармана свою волшебную палочку, которая, кстати, была сломана после знакомства с гремучей Ивой. «Ты сейчас получишь. Ешь, Рон, братюня, давай лучше по старинке», — коварно улыбнулся Бобби Джон. Малфой почувствовал западло, и не зря. Второй раз за все время обучения в Хогвартсе он получил хороший удар метлой по яйцам. Играть в квиддич он не мог еще 3 дня. «Я рад, что ты помогаешь разбирать мне мои письма, Гарри», — сказал Бобби Джону Златопуст Локонс, когда тот пришел выполнять данный профессором МакГонагалл свое наказание за увечья, нанесенные Драко Малфою. «Мда, я думал, хуже злого папы ничего нет. Оказалось, что казалось», — пробубнил себе под нос Винчестер, совершенно недовольный ситуацией. Неожиданно мальчик услышал чей-то тихий, шипящий голос, исходящий словно из стен. «Иди ко мне, дай мне тебя убить, разорвать, убить». «Вы это слышали?» — спросил у преподавателя Бобби Джон. «Что слышал?» «Нет, я ничего не слышал», — ответил Локонс. «Черт, это плохо», — цокнул языком Винчестер и, вооружившись ножом Руби, пошел на становящийся все тише, куда-то удаляющийся голос. Он перешел на бег, голос стал слышен четче и громче, мальчик смог различить слова «кровь» и «убить». Но когда он почти догнал того, кому принадлежал этот жуткий шепот, прямо ему навстречу вышли Рон и Гермиона. «Как отработка у Локонса?» — спросил друга Уизли. «Не время болтать», — сказал рыжему Бобби Джон. «Я слышал голос. Тот, кому он принадлежит, хотел кого-то убить. Возможно, это злобный призрак. Я должен найти его и уничтожить. Скорее». По пути трио друзей встретили кучку куда-то спешащих пауков, что вызвало страх и отвращение у Рона, и охотничий интерес у Бобби Джона. Великая Троица вышла в коридор, где повсюду была разлита вода. Видимо, утопленник, сделал вывод брюнет. «Лично я не знаю других монстров, как-то связанных с водой. Что это?» Дрожащим голосом прошептал Уизли, тыча пальцем на стену. И действительно, бояться было чего. На стене кровью было написано: «Трепещите, враги наследника. Тайная комната открыта». «Снова, обожимый, меня ждет настоящая охота», — завопил от счастья Винчестер. «О, черт», — тут же расстроился он, — «по-моему, кто-то убил кошку Филча и повесил прямо над этой надписью». В этот же момент из-за угла вышла группа учеников Хогвартса и некоторые учителя, возвращающиеся с ужина. Увидев надпись, они тут же остановились. «Тайная комната открыта», — тут же прокричал Малфой, который также был среди этой компании. «Трепещите, враги наследника. Сначала это животные, а следующими станут те, в чьих жилах течет грязная кровь. Как думаешь, Гринджер, следующий будешь ты?» Но начать пререкание с драка девочки помешал дикий вопль Филча. «Что вы сделали с моей кошкой? Вы убили ее, да я вас самих». «Успокойся, Аргус», — поспешил остановить завхоза Альбус Дамблдор, который готов был уже голыми руками задушить небезызвестную троицу. «Это сделали не они, конечно». Тут же подал голос невесть откуда взявшийся златопуст Локонс. «У Гарри вообще есть алиби, он помогал мне с почтой. Он просто не успел бы совершить такое преступление. Видишь, они невиновны», — обратился к Филчу директор, — «а ваша кошка не мертва. Она находится под мощным заклинанием. Думаю, мы сможем ее вылечить. Однако, я настоятельно призываю к осторожности всех, и ни в коем случае никакой охоты на монстров, Бобби Джон. Как директор, я запрещаю тебе заниматься этим опасным делом». «Что?» — возмутился Винчестер. «Как же так? Ну что вы за люди, ей-богу! Все, я обиделся. Адьес, я плакать в подушечку и проклинать все, на чем свет стоит, обломщик». Профессор МакГонагалл обратилась к преподавательнице Гермиона Гринджер у нее на уроке на следующий день после происшествия. «Расскажите про тайную комнату». «Да», — поддержал подругу Бобби Джон. «Почему она тайная? Это что, туалет такой особенный, и там унитазы позолоченные, и тот, кто туда накакает, будет анально наказан неким наследником?» «Нет», — ответила МакГонагалл, — «с тайной комнатой связана другая история. Как многим из вас известно, Хогвартс был основан четырьмя великими волшебниками: Годриком Гриффиндором, Пенелопой Пуффендуй, Кандидой Когтевраной и Салазаром Слизерином. Как вы уже поняли, в их честь факультеты школы и получили свои названия. Эти четыре волшебника собирали и обучали магов со всего света, однако вскоре между ними пробежала черная кошка. Если Годрик, Пенелопа и Кандида были готовы обучать абсолютно всех волшебников, то Салазар настаивал на обучении только чистокровных магов. В конце концов, Слизерин и Гриффиндор совсем рассорились, и Слизерин покинул школу. Но он оставил на память одну секретную комнату, войти в которую может только чистокровный волшебник, наследник Слизерина, способный прогнать из Хогвартса всех нечистокровных магов с помощью ужасного зверя, что томится в той комнате. Вот и все, что я могла вам рассказать. «А что за существо там находится?» — спросил у профессора Бобби Джон. «Если о нем что-то сказано в дневнике моего деда, то я запросто смогу найти и уничтожить эту тварь. Не будьте так самонадеянны, мистер Винчестер», — сказала мальчику МакГонагалл. «Тем более, это все мифы, и тайной комнаты никакой нет в реальности». «Ну да, тогда ангелы – это маленькие пузатые младенцы в подгузниках, а не сексуальные мужчины в плащиках», — фыркнул сын Дина Винчестера, «Ну ничего, я все равно буду охотиться на этого зверя, найду его и уничтожу. И если я этого не сделаю, то, клянусь, я отрекусь от своего доброго имени и стану, прости Господи, Гарри Поттером». «Как думаете, кто мог открыть тайную комнату?» — спросила своих друзей Гермиона, когда они покидали кабинет трансфигурации. «А ты разве не догадываешься?» — ответил Рон. «Кто из твоих знакомых больше всех ненавидит маглов и нечистокровных волшебников?» «Малфой», — уточнила девочка. «А кто же еще?» «Это не он», — сказал своим друзьям Бобби Джон. «Ты что, защищаешь Малфоя?» — удивился Уизли. «Конечно нет, но просто я знаю, на что способен этот гламурный подонок. Он — редкостная сыкла, открыть тайную комнату у него духа не хватит. Тем более, у нас есть целый Слизерин, ненавидящий грязнокровок. Выбирай, не хочу». «И, хочу вам напомнить, в прошлый раз мы нехило прокололись, когда обвинили во всех грехах самого подозрительного. А если Малфой все-таки замешан?» — отстаивал свою точку зрения Рон. «Ну, давайте подойдем к нему и спросим, виноват он в том, что открылась тайная комната или нет. И ты думаешь, он нам расскажет? Бро, не тупи, мы же волшебники. Неужели в нашем арсенале не найдется какого-нибудь заклинания или зелья, способного развязать Малфою язык? В крайнем случае, напоим. Мой отец всегда так выуживал информацию. У меня есть идея получше», — подала голос Гермиона. «Правда, это будет ужасно опасно и сложно. Как будто нас это когда-то волновало», — фыркнул Бобби Джон. «Ну так что там у тебя за план? Оборотное зелье?» — удивился Винчестер. «Да», — кивнула Грейнджер. «Если мы правильно его приготовим, то сможем на время принять облик другого человека. Но рецепт ужасно сложен. На приготовление этого зелья уйдет целый месяц. Если это из-за ингредиентов, не беда, мне батя столько всякого барахла в сумку наложил, что еще на 10 таких зелий хватит. Бобби Джон, мы не будем варить зелье из костей младенцев и внутренностей животных. Млин, да мне когда-нибудь вся эта хрень пригодится или нет? Не хочу, не буду. Профессор МакГонагалл разрешит тебе слушать рок на самой максимальной громкости. А чем мы сидим? Бегом-бегом играть в квиддич». С этих слов и началась первая игра в сезоне между факультетами Гриффиндор и Слизерин. Соперником Бобби Джона в этот раз был Драко Малфой, поэтому брюнет старался играть еще усерднее, насколько ему позволяла лень матушка. Но неожиданно что-то пошло не так. Один из мячей Бладжеров стал странно себя вести, слишком странно для самого себя, ибо атаковал он только Бобби Джона. Как бы мальчик ни летал, не изворачивался, Бладжер метил точно в него. И тут Винчестер увидел снитч. Забыв про все на свете, ловец Гриффиндора со всей скоростью помчался за ним. Вскоре его догнал Малфой, и между мальчишками началось противоборство за возможность поймать заветный мячик. Из-за угла вылетел Бладжер. Бобби Джон увернулся, а вот Драко не повезло, и блондин красиво грохнулся с метлы. Секунда, и Винчестер все-таки поймал снитч, повстречавшись при этом с бешеным мечом. Хрясь, и на одну здоровую руку у гриффиндорского ловца стало меньше. Не удержав равновесие, брюнет также поцеловался с землей. К нему тут же подбежали Гермиона, Рон и Хагрид. «Ты в порядке?» — спросила девочка у Бобби Джона. «В полнейшем, если не считать, что укуренный мяч мне сломал нафиг руку, и я башкой ударился об землю. Бедный мальчик, сломал руку», — посочувствовал Бобби Джону подошедший в этот момент златопуст Локонс. «Не волнуйся, я сейчас же ее вылечу». «Нет, только не вы», — завопил Винчестер. «Да лучше я Малфоя поцелую, чем приму ваши услуги». «Видимо, сильно ты головой ударился», — тяжко вздохнул гениальный волшебник. «Ну, ничего, я все же тебе помогу, лучше сразу убейте». Но Локонса уже было не остановить. Он повращал волшебной палочкой и направил ее прямо на сломанную руку. Плюсы. Рука перестала болеть. Минусы. У нее больше нет костей. «Пидец, я Луффи!» — воскликнул Бобби Джон, глядя, какой гибкой стала его конечность. «Заказчик доволен, проблем нет», — улыбнулся златопуст и поспешил ретироваться с места событий. А юному Винчестеру предстояла еще долгая и мучительная ночь, ибо срастить кости ничего не стоит, а вот вырастить новые. Бобби Джон спал сладким сном. Ему снился безумный Бладжер, летающий за Драко Малфоем, у которого, от чего-то, полностью черные глаза без зрачков и накрашенные розовым блеском губы. Но приятное сновидение прервал уже знакомый шепот. «Убить! Я хочу крови! Я хочу их крови! Они повсюду! Я должен их убить! Убить! Убить! Дай поспать, скотина!» — бросил удаляющемуся голосу разбуженный Винчестер. «Ох, я не знал, Что разбудил вас, сэр? Услышал он тихий и испуганный голосок откуда-то снизу. Голум, тварь, и ты тут? Разозлился брюнет, увидев прячущегося под кроватью Добби. Вы снова перепутали, мистер Бобби. Джон Винчестер, покачал головой домовой эльф, это Добби, который вновь пришел предупредить вас об опасности. Вы должны немедленно покинуть Хогвартс. Добби даже пришлось заколдовать мяч, чтобы... Слышь, ушастый, так значит, все мои проблемы в этом году из-за тебя. Кроме приступа диареи, в этом виноват просроченный торт. Да мне пофиг. Я тебе говорил, что получишь, если будешь лезть в мою жизнь. Готовься. Сейчас тебе будет очень больно. Прошу, сжальтесь. Добби уже наказал себя за содеянное. Наказал? Да, Добби пришлось прижечь свои руки утюгом. Ау, тогда я не буду делать тебе больно, а то, чуется мне, ты у нас знатный мазохист. И все-таки объясни мне, с чего это я должен покидать школу? Приходят страшные времена, тайная комната снова открыта, кошмар может повториться и... А-а-а, Добби слишком много болтает. Добби не должен этого говорить, она существует. Возликовал Бобби Джон, и ужасный зверь там есть. Добби, где находится тайная комната? Кто ее открыл? И кто открывал ее раньше, когда начался тот самый кошмар, о котором ты говоришь? Добби не может сказать. Покачал головой эльф и, щелкнув пальцами, растворился в воздухе. Неожиданно мальчик услышал чьи-то шаги и притворился спящим. В лазарет вошли профессор Дамблдор, профессор МакГонагалл и мадам Помфри. Как оказалось, что напали на одного из учеников Хогвартса, Колина Криви. Первокурсник находился в оцепенении и держал фотоаппарат на уровне глаз. Увы, вся пленка сгорела, поэтому увидеть нападавшего не представлялось возможным. Когда взрослые ушли, Винчестер подошел к Колину и сказал: «Не волнуйся, я тебя спасу. Черт, если бы я только знал, как попасть в тайную комнату, я бы убил эту тварь еще до того, как дело дойдет до человеческих жертв. Но ничего, я обязательно найду этого зверя, будь уверен. Или я не сын Дина Винчестера. Нас будут учить убивать? Нет, это обычный дуэльный клуб. Черт, дуэльный клуб был создан с целью научить студентов Хогвартса самообороне в случае нападения страшного зверя. После того, как Северус Снегг и Златопуст Локонс продемонстрировали ученикам, как правильно сражаются волшебники, где Локонс лоханулся, а Бобби Джон разочаровался в методах магических сражений, профессора пригласили двух юных волшебников для спарринга. Козлами отпущения стали Драко Малфой и Бобби Джон Винчестер. «Страшно, Поттер?» — усмехнулся блондин. «Ну, если соплю можно бояться, то Поттер уже обмочился в подгузнике», — ответил ему брюнет. «Итак, начнем дуэль», — постарался прервать ссору мальчишек на стадии зачатия Златопуст. «Раз, два». Но не дождавшись «три», Малфой поразил Бобби Джона заклинанием, из-за чего тот отлетел на пару метров. «Ах ты ж гад!» – прошипел Винчестер, поднимаясь на ноги. К слову сказать, эта дуэль изначально была обречена на провал, поскольку сын охотника сначала пытался набить морду драка с помощью физической силы, потом просто хотел засунуть его же палочку в его пятую точку, а затем Малфой применил запрещенное на данной дуэли заклинание «Серпенсортия», – прокричал слизеринец, и из его палочки вылетела длинная черная змея, которая тут же стала двигаться по направлению к Бобби Джону. А получше заклинания придумать не мог, закатил глаза Гриффиндорец, собираясь уничтожить животное, но вдруг то заговорило с ним. «Не убивай меня, я волшебная». «Вот именно, все, что не входит в мое понятие нормально, должно быть уничтожено. Ты, ненормально. У меня есть компромат на Малфоя. Как приятно найти нового друга». Но дружба продолжалась недолго, ибо Снегг тут же уничтожил змею. «Нет, он был моим другом, почти братом». «Зачем?» «Из вредности», — фыркнул Северус. «Так и закончилось первое, просто сумасшедшие занятия в дуэльном клубе». «Так значит, ты змеюст?» — спросил у друга Рон. «Кто? Ты разговариваешь со змеями?» «Ну да, а что, в мире волшебников это ненормально?» «Конечно нет, только избранные могут говорить со змеями». «Избран ты, о, юный воин, джедай хогвартский, силу дабы свою обрести и со змеями поболтать», спародировал мастера йоду Бобби Джон. «Короче, такими темпами изгонит меня родной отец в пучины ада еще до того, как мне исполнится 21 год и я смогу беспалевно смотреть порнуху. Или в чистилище засунет, ибо таких гибридов в ад не берут. Зато с Диком Романом познакомлюсь. Я ни в чем не виноват, это какая-то ошибка. Меня подставили, я не убивал Ника. В первый раз меня еще даже не зачали, а во второй раз тоже я не виноват. И Джастина я тоже не трогал. Он же не Бибер, чтобы пытаться его убить. Я правда-правда ничего такого не делал. Мистер Винчестер, от вас слишком много шума. Возмутилась профессор МакГонагалл. Мы идем к директору, и точка. Ты точно ничего не хочешь мне рассказать, Бобби Джон? Напоследок, после разъяснительной беседы, спросил у мальчика Дамблдор. Я не знаю, стоит ли говорить вам, профессор, стоит или не стоит рассказывать, решать только тебе. Я могу лишь помочь тебе советом. Что ж, ладно, в общем, только не смейтесь. Иногда я слушаю Стаса Михайлова. Жирный, как поезд пассажирный, жирная пузиня. Жирный, как поезд пассажирный, словно у тюленя. Напевал песенку Бобби Джон, превратившись в Гейла. Не ври, я толще. Теперь, подошел к другу Рон, превратившийся в Крэбба. Герми, зайка, ты идешь? Позвал девочку Винчестер, которая все еще находилась в одной из кабинок. Вы, идите без меня, отозвалась Гермиона. Чего это? Спросил Рон. Нет времени объяснять, просто идите. Окей, ответил Бобби Джон и, схватив Уизли за рукав рубашки, потащил в сторону слизеринского общежития. Как жаль, что я не знаком с наследником Слизерина. Разочарованно вздохнул Драко Малфой, развалившись на софе в главном зале Слизерина, обсуждая текущее положение дел вместе с Крэббом и Гейлом, которые были такими же Крэббом и Гейлом, как Лилит, мать милосердия. Я бы с радостью ему помог уничтожить всех грязнокровок в Хогвартсе. «Видишь, он тут ни при чем», – прошептал на ухо Рону Бобби Джон, «и ты мне проиграл 10 золотых. Что вы там шепчетесь?» – спросил у мальчишек Драко. «А, мы», – замямлил Рон. «Вазоп», тут же отозвался Винчестер, сделав при этом наитупейшее выражение лица. «А, все как обычно», вздохнул Малфой. А пока самый сексуальный блондин Хогвартса рассматривал волшебный шарик, что лежал на письменном столе, Крэбб и Гойл поспешили покинуть зал Слизерина. «Вы куда?» – окликнул их Драко. «На горшок», – ответил Бобби Джон. «Вдвоем, мне нужна моральная поддержка». Лишь покидая общество своего врага, Винчестер подумал, что слегка переиграл, а Малфой всего лишь поразился людскому идиотизму. «Кис-кис-кис-кис, не смешно, Бобби Джон», – возмутилась Гермиона, когда ее друзьям стала известна причина, по которой девочка не хотела покидать туалетную кабинку. «Ох, прости, ты права, негоже смеяться над своими друзьями, оказавшимися в такой неприятной ситуации. Вискас будешь, Бобби Джон, зашибись». Плакса Миртл решила побить свои рекорды по затапливанию туалета и теперь пытается затопить всю школу, возмутился юный Винчестер, когда обнаружил полностью залитый водой коридор. Но причина была не в этом. Кто-то кинул в призрака Несмеяну какую-то книжку, которую Бобби Джон забрал с собой для дальнейшего анализа. И что в ней такого? Пожал плечами мальчик. Простая пустая книжонка. Хм, а может, это тетрадь смерти? Ну-ка, проверим. Драко Малфой написал имя своего недруга в дневнике Бобби Джон. Неожиданно эта надпись исчезла, и вместо нее появилась другая. «Здравствуй, Драко Малфой. Меня зовут Том Реддл». И закончились бы проблемы с тайной комнатой в тот же миг, как Винчестер увидел эти слова, ибо такие страшные вещи, по его мнению, нужно сразу же уничтожать. Но то ли поттерская кровь в нем, не кстати, сыграла, то ли задница хотела приключений, но мальчик, все же, написал ответ. «Я не Драко Малфой, я, Бобби Джон Винчестер. Я просто проверял этот дневник на способность убивать на расстоянии. Вдруг это тетрадь смерти? Скажи, ты призрак, и знаешь ли ты что-нибудь про тайную комнату?» Ответ последовал незамедлительно. «Да, расскажешь?» «Нет, но я могу показать». «Слушай, а можешь все это потом перегнать на ДВД?» Написал тому Реддлу Винчестер после того, как тот показал ему, что происходило 50 лет назад в Хогвартсе, когда тайная комната была впервые открыта. Ответа не последовало. «Ну и пошел ты», — фыркнул Винчестер и закрыл дневник. На следующий день книжка пропала. «Рон, мы должны идти к Арагогу, или как там зовут ручного паучка Хагрида. Нашего друга утащили в Азкабан, Дамблдора сместили с поста директора, а на его место поставили этого мерзкого Малфоя-старшего. Мы должны пойти в запретный лес и разобраться, в чем дело. Но Бобби Джон, там же пауки. Я боюсь пауков». «Эф, пауков он боится. Мой отец ужасно боится летать, но он готов сесть в самолет, если, благодаря этому, спасутся многие невинные жизни. Мой дядя Сэм боится клоунов, но ему приходилось в рукопашную с ними биться, спасая при этом сотни ни в чем не повинных людей. «Тебе же просто нужно составить мне компанию во время дискуссии с Рогогом. Неужели это так сложно?» «Да, ты прав, мы должны сделать это. Идем, умничка». «Так значит, Хагрид не открывал тайную комнату 50 лет назад?» — уточнил у огромного паука Бобби Джон. «И ты не тот монстр, что убил тогда девочку?» «Нет, это был не я», — ответил Рогог. «Ее убило то, что родилось в Хогвартсе. Я же попал в школу из далекой страны. Убитую девочку нашли в туалете. Я же все время сидел в коробке, где держал меня Хагрид. Ее убил монстр из тайной комнаты. Мы не произносим имени этого чудовища. Мы, пауки, его ужасно боимся. Ау, спасибо, тогда мы пойдем», — попрощался с Рогогом Винчестер, видя, как трясет его друга от вида восьмилапых созданий. «Или вы еще хотите что-то сказать?» «Да, я хочу сказать, что вы не уйдете отсюда. Мои детки проголодались. Теперь эта пещера — ваша могила. И погибли бы бесславно Рон Уизли и Бобби Джон Винчестер, если бы не взявшаяся из ниоткуда летающая машина отца рыжего волшебника. Сев в нее, мальчишки удачно сбежали из негостеприимной пещеры. Транспорт привез их к дому Хагрида. «Вот видишь», — сказал своему другу Бобби Джон, выходя из автомобиля, — «машины меня любят. Они чувствуют, когда мне грозит опасность и спешат на помощь, а ты мне порулить не дал, жлоб». «О, нет», — вздохнул Рон, — «монстр из тайной комнаты добрался и до Гермионы. Ужасно», — схватился за голову Винчестер. «Я должен был этому помешать. Из-за моей нерасторопности жертв этого чудовища становится все больше и больше. Но теперь мы кое-что знаем», — старался поддержать братюню Уизли. «Та девочка погибла в туалете, а значит, ее призрак все еще мог там остаться. И Гермиона оставила нам подсказку. Теперь нам известно, что монстр из тайной комнаты – Василиск, и, чтобы не умереть от его глаз, нам нужно зеркальце или еще что-нибудь отражающее. Да, и я, кажется, знаю, к какому призраку нам стоит идти». «Плакса Миртл», – одновременно произнесли мальчики. «О, нет», – воскликнул Рон, когда мальчики подслушали разговоры преподавателей. «Эта тварь утащила мою сестру. Совсем охренел этот Василиск», — возмутился Винчестер. «Ну, ничего, и на подлую змеюку я найду управу. Нет времени объяснять, вы идете с нами», — предотвратил попытку бегства из школы Златопуста Локонса Бобби Джон. «А, что?» — испугался великий маг. «Бедный, он еще не знал, что его сейчас ждет такое приключение, по сравнению с которым все ранее описанные в его книгах, детский лепет. Тот, кто открыл тайную комнату и общался с Василиском, стоял возле раковины», — уточнил у Плаксы Миртл Винчестер. «Да, вот у этой», — ответила девочка и указала на одну из них. «Она никогда не работала. Это вход в тайную комнату», — догадался Бобби Джон. «И открыть ее может только наследник Слизерина, или другой любой человек, владеющий языком змей. Сезам, откройся». В этот же момент умывальник подался вниз, погрузился куда-то и пропал из виду, а на его месте появился спуск, ведущий в логово ужасного чудовища. «Вилцами тот Хечамбер оф Сицрит», — по-хозяйски пригласил туда Рона и Локонса мальчик, которого зовут еще и Гарри Поттером. «Их приключения только начинались. Все, хватит, мне это надоело», — запротестовал Златопуст, когда компания из трех человек спустилась вниз по спуску и была уже на полпути к тайной комнате. «Я возвращаюсь наверх, а вы, молодые люди, подвергаетесь заклинанию забвения здесь и сейчас. Конец игре». И, выхватив у Рона его палочку, лжец мировых масштабов навел ее на мальчишек. «Не советую», — покачал головой Винчестер, прекрасно помня, на что способна поломанная палочка его друга. «Забвение», — произнес заклинание Локонс, и его тут же шибануло его же проклятием. «Здравствуйте», — улыбнулся ребятам профессор, которому удачно отшибла память. «А кто вы?» «Я Шерлок Холмс, а это доктор Ватсон, и мы самые крутые перцы в Англии», — солгал Златопусту Бобби Джон. «Приятно познакомиться. А я?» «А кто я?» «Ты, Николай Басков, звезда русской попсы и самый натуральный блондин в стране. Ой, как здорово! Да вообще, милый дизайн», — осматривал тайную комнату Бобби Джон. И тут он увидел лежащую без сознания Джинни Уизли. «Джинни!» — подбежал он к ней. «Черт, только бы ты была жива. Не волнуйся, она пока не мертва, но только пока». Подошел к мальчику 16-летний подросток, совершенно ему незнакомый. Ты Том Реддл, верно?» «Да, а еще я Волан-де-Морт», — представился Винчестеру юноша. «Как-как, Прости, возраст не тот, Волан-де-Морт, неужели так сложно запомнить с первого раза? Боже, как же ты меня бесишь, как же я хочу, чтобы ты, наконец, сдох. Василиск, убей его. Бой шел не на жизнь, а на смерть. С огромным трудом Бобби Джону удалось победить ужасного зверя, проткнув его мечом, откуда ни возьмись взявшимся из распределяющей шляпы, что принес ему феникс профессора Дамблдора. К сожалению, мальчик был ранен, смертельно ранен. «Какая жалость!» — фыркнул Том Реддл. «Великий Гарри Поттер умирает со своей подружкой на руках в обители наследника Слизерина. В моей обители. Главное правило по уничтожению призрака. Призрака что-то держит на земле», — бубнил себе под нос Винчестер. «В данном случае это дневник. Чтобы уничтожить призрака, нужно уничтожить дневник». «Что ты там бормочешь?» — скривил нос ранний Волан-де-Морт. «Да вот думаю, предлагать тебе последнее желание или нет. Хотя...» «Ты прав, оно тебе не нужно». И в тот же миг Бобби Джон изо всех сил засадил по книжечке вырванным ранее ядовитым зубом Василиска. «Нет!» – закричал Том Реддл, постепенно исчезая. Через несколько секунд он полностью растворился в воздухе, а Джинни Уизли пришла в сознание. «Бобби Джон!» – улыбнулась она мальчику. «Ой, какой ужас! Ты ранен! Не волнуйся!» – потрепал по голове девочку ее спаситель. «Со мной все будет в порядке, я же Винчестер, а Винчестеры – не умирающий вид, и даже если мы умрем, то все равно вернемся. У папы и дяди Сэма даже карточка постоянного клиента смерти есть, хотя его услуги одноразовые, так что, не переживай, а лучше уходи отсюда, на выходе тебя ждет Рон». «Но, Бобби Джон, уходи», – девочка расплакалась. Казалось, нет возможности спасти ее друга, его судьба – умереть в обители страшного монстра, недавно убитого им. Но Дамблдор не просто прислал распределяющую шляпу именно фениксом. Умная птица подлетела к раненому мальчику и заплакала. Ее слезы, обладающие целительной силой, излечили Бобби Джона, и теперь его жизни ничего не угрожало. «Чувак, да ты крут!» – засмеялся Бобби Джон. «Спасибо. Видишь, Джинни, я же говорил, что мы, Винчестеры, так просто не умираем». Юная Уизли улыбнулась в ответ. «Я думал, сдохну». «Что случилось, Рон? Эта новоявленная звезда эстрады все время пела натурального блондина и шарманку. Без остановки. Достал уже!» – пожаловался другу рыжий мальчик на неумолкающего Локонса. «Золотая чаша, золотая, наполняет ароматом чая», – голосил Златопуст. «Давай свернем ему шею», – предложил Рон. «Лучше Биберу посылкой отправим, чтобы оба сдохли», – выдвинул свое предложение Бобби Джон. «На том и порешили». После спасения Джинни и уничтожения Василиска, принимающие непосредственное участие в этом лица тут же заявились в кабинет директора, где застали профессора Дамблдора. Он отругал их за безрассудство и, в то же время, похвалил за проявленное мужество. После этого старик отправил Рона и его сестру в медкабинет, а с Бобби Джоном продолжил разговор наедине. «Тебя что-то беспокоит?» «Я прав», — обратился к мальчику Дамблдор. «Да, есть кое-что. Допустим то, что я сжег Квиррелла в прошлом году одним лишь прикосновением, объясняется тем, что моя мать защитила меня любовью, неведомую ни ему, ни Волан-де-Морту. Но почему я говорю на змеином языке? Потому что лорд Волан-де-Морт говорил на этом языке», — растолковал Винчестеру директор. «В ту страшную ночь, когда у тебя появился этот шрам, он передал тебе часть своих магических сил. Неосознанно, но все же передал. Однако, хоть ты и обладаешь множеством качеств, присущих слизеринским студентам, шляпа все же распределила тебя на Гриффиндор. Как думаешь, почему?» «Потому что я так сказал», — ответил Бобби Джон. «Верно. Именно этим ты и не похож на Волан-де-Морта. Человека определяют не заложенные в нем качества, а его выбор. Тем более, меч, которым ты сразил чудовище из тайной комнаты, принадлежал Годрику Гриффиндору, и только истинный гриффиндорец может вытащить его из шляпы. Вау, это же так круто! У меня теперь есть собственное оружие. Ох, нет, ты меня неправильно понял. Этот меч принадлежит всем гриффиндорцам. Я уже говорил, что вы знатный обломщик. А Майглоб, Добби, твой хозяин, Малфой, мои искренние соболезнования». Далее следовали разборки Малфоя и Дамблдора, после чего разозленный отец Драко решил покинуть Хогвартс. «Но для начала, дядь, хочешь денег? Отвали, Поттер. Ну, дядь, давай я тебе дам 500 золотых и кости девственниц». «Что? Окей, просто кости девственниц. Короче, отдай своего домового эльфа. С чего ради? Ну, у меня есть компромат на твоего сына, и если ты не отдашь мне Добби, Я опозорю Драка на всю школу, все же Бобби Джон успел договорить с той змейкой, пока Снег не уничтожил ее. Все ты врешь, возмутился Малфой-старший. Допустим, вы решите, что это вранье, но большая часть школы-то поверит. Решайтесь, честь сына или эльф-домовик, которым вы не очень-то довольны. Да пошел ты, мерзкий мальчишка. Итак, сегодня в хогвартских новостях, что поет в душе Драко Малфой и какой цвет нижнего белья он предпочитает. Да забирай его, достал уже, перешел на истерический крик Люциус и пинком отправил Добби к ногам Винчестера, а затем гордо развернулся и ушел. «Поздравляю, Добби!» — обратился к эльфу-домовику Бобби Джон. «Теперь я твой хозяин. Приказ первый — в мою жизнь не лезть. Да, мой господин!» — поклонился мальчику домовой. «Однако же, я дарю тебе носок и свободу, мой верный падаван, но с условием, что мой первый и единственный приказ будет всегда исполняться. Да, согласился осчастливленный Добби. Спасибо, Бобби Джон Винчестер. Всегда пожалуйста. Учебный год закончился. Все вернулось на круги своя. Жертвы Василиска излечились. Хагрид вернулся из Азкабана, а профессор Дамблдор был восстановлен в качестве директора. Хогвартс-экспресс остановился у платформы 9.34. Спешили покинуть вагоны пассажиры поезда, которые сходили на волшебную платформу, а после, через стенку, попадали на Магловскую. Там как раз ждал своего любимого сына Дин Винчестер, в сопровождении брата Сэма, его жены Лизы и дочки Мэри. «Как год провел, Гаврик?» — поприветствовал Бобби Джона Дин. «Ну, если не считать, что меня хотел убить живой дневник посредством огромной змеи, все замечательно», — ответил 12-летний мальчик. «Ты хоть уничтожил весь этот убийственный комплект?» — спросил у племянника Сэм. «Конечно, на то я и Винчестер, чтобы уничтожать порождение тьмы и спасать невинные жизни. Слышь ты, спасатель Малибу волшебного разлива, топай в машину», — сказал сыну старший брат Винчестер. «И помни, она все еще на тебя в обиде за прошлый косяк, но это был не я, это был Добби. Добби, Бобби, какая разница, все равно импало в печали. Жизнь, боль, безысходность, печалька», — подала голос 10-летняя Мэри. «Ты-то ситуацию не нагнетай», — усмехнулся Бобби Джон. Так и закончилась вторая история о Гарри Поттере, мальчике, который однажды не умер, то есть о Бобби Джоне Винчестере, мальчике, которого тоже не так-то просто убить. Бобби Джон Винчестер и беглый зэк. Прошло 12 лет с тех пор, как его имя стало известно на весь мир. Прошло 2 года с тех пор, как стало известно его второе имя. Прошло ровно 20 минут с того момента, как великого и неповторимого Гарри Поттера, точнее, Бобби Джона Винчестера, поставил в угол его приемный отец. Спросите, почему? Ответ прост. Нифиг быть настолько криворуким, чтобы ронять пакет с пирогами прямо папе на голову, вылезающему из-под импалы. Парнишке остается только надеяться, что выжил хоть один отцовский любимчик, папа скушает его, подобреет и выпустит дорогого сердцу сынульку из 90-градусного плена. Но Дину Винчестеру, к сожалению, было сейчас далеко не до своих любимых пирогов. Во-первых, помимо небезызвестной «Шевроле» 67-го года, починки требовали и другие машины, которые доставили мастеру на все руки его клиенты. Во-вторых, аппетит после произошедшего как-то пропал, как может пропасть то, что бесконечно. А в-третьих, «Здравствуй, Дин», тихий, безэмоциональный голос заставил Винчестера резко обернуться. «Ты», — удивился бывший охотник, — «что ты здесь делаешь? Только не говори, что ты соскучился. Очередная ангельская война, в которой без нас ну никак не обойтись, да, Кас, нет, на сей раз не ангелы затеяли войну», — покачал головой симпатичный темноволосый мужчина в так хорошо известном многим бежевом плаще, — «а демоны, их предводитель Абаддон, она, Кас, меня это совершенно не волнует, мы с Сэмом отошли от дел, у нас семья, дети, мы больше не хотим принимать участие во всех сверхъестественных заварушках, Дин, все серьезней, чем ты думаешь, да будь то хоть очередной апокалипсис, нет, что ж, Дин, тогда не жалуйся, если вдруг война, года эдак через 2-3, а может и раньше, случайно доберется и до вас, особенно, до твоего сына, стой, что, но ангел Кастиэл уже успел исчезнуть, так и не закончив разговор со своим лучшим другом. Старший Винчестер только огорченно сплюнул на землю и направился в дом, чтобы запить пивом и заесть несколькими уцелевшими пирогами неожиданно навалившееся на него напряжение. В последний раз он так нервничал лет 12 назад, когда был еще охотником за нечистью. Развалившись на мягком удобном диванчике и вооружившись спасительным алкоголем, Дин включил телевизор. По каналу шел какой-то третьесортный юмористический сериал, но Винчестеру было как-то не до шоу. Все его мысли занимало неожиданное появление Кастила и его заявление о грядущей войне. «Правильно ли я сделал, что прогнал его?» – думал мужчина, глотая из банки горькое пиво. «Я ведь всегда говорил ему, что мы семья, что должны стоять друг за друга горой и помогать в самые трудные минуты. А сейчас я противоречу собственным словам. Что же мне делать? Я хочу помочь Касу, но возвращаться к той жизни, да еще и подвергать опасности Бобби Джона, мне не особо хочется. Что же мне делать? Кстати, а где Бобби Джон?» Мобильный телефон Дина оповестил своего хозяина о пришедшей смс-ке. Мужчина взял в руки аппарат и открыл сообщение. «Папочка, я честно-честно больше не буду таким невдалым. Можно уже из угла выйти, а то я писать хочу. Твою мать, я забыл, что он в углу стоит». Схватился за голову Винчестер и тут же закричал на весь дом. «Можешь уже выходить». Тут же громкий топот ног оповестил мужчину о движении его сына в конкретном направлении, в народе именуемого туалетом. Затем раздался далеко не тихий вздох облегчения и звук мощным потоком льющейся струи. «Всегда пожалуйста», — усмехнулся Дин и отхлебнул пиво, и едва не подавился этим глотком, ибо в гостиную на немыслимой скорости влетела большая сова, которая неудачно столкнулась с торшером, сбила его и прочесала клювом половину комнаты. «Бобби Джон, тут к тебе птица прилетела», — проинформировал сына бывший охотник, недовольно глядя на разносчицу писем, которая в это время пыталась прийти в себя после неудачного приземления. «Скорее забирай то, что она принесла, и отправляй ее куда подальше, иначе завтра у нас будет индейка не из индейки». «Ну-с, что тут у нас?» Появился в гостиной довольно улыбающийся Бобби Джон. «Вау-вау-вау, да это же письмо из Министерства магии». «Министерство магии? Это, типа, правительство вашего? Откуда ты знаешь, как выглядит их сова?» «Ну, в прошлом году я нарушил один из законов мира магов, использовал магию вне Хогвартса. Ну просто по-другому я наушники б не распутал. Ладно, прощаю, это уважительная причина. А на этот раз ты как согрешил? В том-то и дело, что никак. Хм, может они на корпоративчик приглашают? Местная попса отказалась приехать, решили героя для красоты пригласить?» — шутил подросток, раскрывая письмо из министерства. «Бла-бла-бла, насрать, забыть», — бросил бумагу в мусорный бак Бобби Джон, едва взглянув на ее содержимое. «Так, а ну, признавайся, что там написано?» — расставил руки в боки папочка Винчестер. «Фигня всякая», — отмахнулся тот. «Кто еще и Гарри Поттер? Из местной волшебной тюрьмы сбежал какой-то чувак, который, по их мнению, может представлять мне угрозу, поэтому меня просит перекантоваться до начала учебного года в дырявом котле». «Где?» «В пивнушке для волшебников. Очешуять? Они моего сына споить хотят под предлогом его защиты. Да пошли они в КХМ. Короче, если ты и будешь бухать, Бобби Джон, то только со мной. А от некой представляющей тебе опасность личности я и сам тебя защищу. Сиди дома». «Окей, пап». «О-о-о». Этим утром Дин Винчестер проснулся от громких выстрелов. Поняв, что они доносятся из комнаты его сына, мужчина стремглав понесся в соседнее помещение. «Что случилось?» — выпалил он, едва оказавшись внутри. «Мне прислали учебники», — честно ответил Бобби Джон. «Одна из книг начала кусаться. Вот я и убил ее». «А, ну молодец. Ты на завтрак бутерброды будешь?» — спрашиваешь. «Конечно же. О-о-о, Бобби Джон, мы так за тебя волновались». Подбежала к другу Гермиона Грейнджер, едва тот появился на платформе 9¾. «Волновались? Волновались? Что? Черт возьми, должно было такого произойти, чтобы за меня еще и волновались», — рассердился юный Винчестер. «А ты разве не в курсе?» — спросил у парня Рон Уизли. «Сириус Блэк сбежал из Азкабана. Передайте ему мои поздравления», — закатил глаза Бобби Джон. «А я-то тут при чем? Как это при чем тут я?» — возмутилась самая умная девочка школы. «Он убийца-психопат. Он прислужник темного лорда. Ясное дело, он хочет тебя убить. И это не шутки». Расставил руки в боки самый рыжий мальчик в их компании. «Когда ты победил сам знаешь кого, Блэк потерял все, загремел в Азкабан, а сейчас сбежал оттуда, чтобы отомстить тебе. И мы боимся за тебя, Бобби Джон», — сказала Гермиона. «Вдруг он проберется в Хогвартс?» «Герми, солнышко, ты слишком сильно головой стукнулась, когда сквозь стенку проходила. Иронично поинтересовался у девушки Винчестер. В позапрошлом году меня учитель убить пытался, никто не волновался, в прошлом, вообще огромный змей, хоть бы намек на волнение, но, нет, а в этом, какой-то беглый зэк. Что за паника, народ, с преподом и с Василиском справился, а с этим чуваком, и подавно, все равно, стояла на своем Грингер. Будь осторожен, ты лучше это Блэку скажи, усмехнулся Гарри Поттер. Встреться он мне, уничтожу, как мой отец запасы фастфуда. О-о-о, Хогвартс-экспресс медленно, но неумолимо приближался к той самой небезызвестной школе волшебников. В одном из купе находилось четверо магов, один спящий учитель и трое подростков-учеников, которые в это время обсуждали самую популярную тему в мире чародеев, Сириуса Блэка. «Скажи, Бобби Джон, а если вы вдруг с ним встретитесь?» – спросил у друга Рон. «Ты его победишь с помощью магии или по старинке? Что ты несешь?» – возмутилась Гермиона. «Спрашивать у него такое? Конечно же, он будет стараться избежать встречи с Блэком, ведь это же так опасно». «Опасно? Ну да, когда он избегал встречи с опасностью, так как, по старинке, или новые горизонты будешь покорять, если и в этом году снова всякой фигне на зате будут обучать, то по старинке, а если научат чему-нибудь новому и интересному, то, естественно, с новыми знаниями на нового врага». Неожиданно поезд сильно тряхнуло, и он остановился. «Что случилось?» – удивилась Гермиона. «Почему поезд стоит? И ты это у нас спрашиваешь?» – фыркнул Рон. «Может, мы кого-то сбили? Анну Каренину, например?» – поддержал друга Бобби Джон. Освещающие купе лампы начали мигать. Неожиданно похолодало, а стоящая на маленьком столике бутылка с водой полностью заледенела. «Призраки!» Тут же выдвинул вердикт Винчестер и достал из сумки заряженное солью ружье. «Призраки?» – переспросил Уизли. «Ты уверен? Мигающий свет, холод, все указывает на то, что здесь именно они. Ой-ой, кажется, мы точно кого-то сбили, и он пришел нам мстить». Свет окончательно погас и поезд погрузился во тьму. Рон уловил за окном какое-то движение, что поселило еще большую панику в его сердце и большую уверенность в Бобби Джоне. Вдруг дверь купе открыла чья-то сероватая, лоснящаяся рука, покрытая чем-то вроде слизи. Вскоре ребята увидели и владельца этой конечности, нечто в мантиях и капюшоне, парящее в воздухе, словно оно действительно призрак. «Отправляйся в ад», — шепотом произнес Бобби Джон, стреляя солью в страшную фигуру. Но та не только не исчезла, но даже никак не отреагировала на то, что в нее только что выстрелили. Она вплотную приблизилась к Винчестеру. Гермиона что-то закричала. Рон издал звук, чем-то отдаленно напоминающий визг. Со стороны спящего профессора послышалось какое-то движение. Но для Бобби Джона все это звучало словно через толстую подушку, ведь все его подсознание было сковано диким, невесть откуда взявшимся ужасом. Холод пробрался под кожу, в грудь, в самое сердце. Откуда-то издалека донесся жуткий, пронзительный вопль мольбы.